Ученый совет. Интервью с Константином Азадовским, филологом, историком литературы и переводчиком. Часть третья. О науке. Если вы посмотрите список моих работ, опубликованных, то вы удивитесь, и некоторые люди удивляются справедливо и говорят, что, ну, как же все-таки, Константин Маркович, вы разбрасывались. О поисках себя. Мне очень трудно сказать, что это, вот выразить это таким, что ли, перфектом, как завершенное действие. Я даже склонен был бы поговорить на ту тему, что этот поиск продолжается до сих пор. В этом может быть такая особенная черта или даже драматическая черта моей научной биографии. Я не могу утверждать, что вот в конце концов какая-то тема или какая-то методология или какая-то область оказалась той самой, в которой я себя нашел, и вот я хотел бы ей теперь заниматься до конца жизни, все остальное мне менее интересно, а это вот да, это то самое. Я так не могу сказать. Я не стал профессиональным переводчиком, потому что пытался переводить с разных языков, желательно на одном каком-то сосредоточиться, хотя бы на двух. Я переводил и прозу, и поэзию, и драматургию. Ну, это можно, но желательно все-таки в каком-то одном жанре работать. Ну, а что касается филологических тем, сюжетов, связанных с историей литературы, с историей культуры, то их действительно много, и они разнообразны. По мере того, как шли годы, такой исторический, я бы даже сказал, архивно-исторический аспект меня привлекал все более и более. И, может быть, этот аспект стал основным в моей работе, потому что сегодня уже, да и последние годы, десятилетия, я не представляю себе ни одной своей серьезной работы без обращения к архиву, без введения в оборот каких-то новых данных, новых источников. Вот это как бы меня всегда, ну, окрыляет, вдохновляет и побуждает, как говорится, взяться за перо, потому что вот если я это напишу, то там будут такие-то и такие-то новые данные, и в этом будет некоторая ценность. Но это то, что касается метода. А что касается тематики, то она действительно очень разнообразна, и здесь я могу сказать, что я до сих пор не нашел себя, или я скажу иначе, что мне очень много интересно. О сквозных сюжетах. Мой коллега в свое время, это было вскоре после того, как я вернулся из лагеря, приобщил меня к работе над неопубликованными дневниками Александра Ивановича Тургенева, которые хранятся в Пушкинском доме, приятеля Жуковского, приятеля Пушкина, приятеля князя Вяземского. Я вошел в эту работу тогда, и мы вместе осуществили ряд публикаций. И по мере того, как я углублялся, мне казалось, я должен сделать еще и то, и упущено это. И вот эта тема так осталась со мной, и долгие годы меня сопровождала. Уже все, что было-то намечено, давно осуществлено, но тема продолжалась, до сих пор продолжается. Потому что выплывают все время новые архивные материалы, и хочется их обработать, это интересно, хочется их реализовать. Другой пример из Серебряного века. Я в свое время написал для словаря писателей, ныне широко известного, статью о Бальмонте. Написал и написал, и статья появилась. Но то, что я узнал, готовя эту статью, как-то так осталось и в памяти, и в душе. И потом, занимаясь уже другими сюжетами, я постоянно брал на заметку какой-то новый архивный материал, новую публикацию, читал, знакомился, накапливалось то одно, то другое. И так вот эти занятия Бальмонтом меня сопровождали и сопровождают до настоящего времени. В ближайшие недели выходит на свет очередная публикация. Так образовались сквозные и очень разные сюжеты, которые сопровождали меня всю жизнь, которыми не покончено. О переписке Рильке, Пастернака и Цветаевой. Единственный, может быть, сюжет, с которым покончено, я думаю, для меня, это сюжет, который можно назвать так, и который вошел уже как бы в историю нашей литературы, как тройственная переписка. Имеется в виду переписка Марины Цветаевой, Бориса Пастернака и Райнера Марии Рильке. Рильке занимался довольно много, и занимался потому, что в свое время меня мой друг и соавтор, впоследствии эмигрировавший, Леонид Чертков, привлек к теме, к занятиям темы Рильке и России. Я стал этим заниматься, мы занимались этим вместе, написали статью. А тема осталась во мне, и я занимался этим дальше. Леня потом обратился к другим сюжетам. Где-то в середине 70-х годов я понял, что приближается 50 лет со дня смерти Рильке, то есть 75-й год, и что в этом году должны быть открыты письма Марины Цветаевой к нему, которые по ее воле были закрыты на 50 лет. В общем, ни на что особо не рассчитывая, я написал письмо в город Берн, в швейцарскую национальную библиотеку, с просьбой разрешить мне ознакомиться с этими письмами, прислать копии. Повторяю, что я ни на что не рассчитывал, не смел рассчитывать. Но помню, такой был счастливый момент в моей жизни, когда однажды в дверь позвонила почтальонша, опять из-за границы вам пришло, но вот совершенно все разорвано, понимаете, конверт, вот еле какие-то листочки вываливаются, вот распишитесь, заказное. Это был конверт из швейцарской библиотеки, в который были вложены ксерокопии писем Марины Цветаевой к Рильке. И это было толчком к многолетней работе, которую я осуществил уже не один, то есть там как бы немецкую часть, это уже связано с языком, это была моя работа, но поскольку там были вовлечены и Пастернак, и выяснилось, что существует еще непубликованная переписка Цветаева и Пастернака, это сейчас уже хорошо об этом говорить, когда все опубликовано и можно снять с полки книгу, а тогда это все было под спудом и даже неизвестно где, в чьих архивах. И на этих путях, на путях этих занятий я познакомился с Евгением Борисовичем Пастернаком, сыном Бориса Леонидовича, и с его женой Еленой Владимировной. И началась наша совместная работа, которую я назвал даже не соавторством, а содружеством, потому что у нас установились довольно близкие и дружественные отношения. И так возникла эта книга «Тройственная переписка», которая никак не могла появиться в Советском Союзе. Она появилась сначала по-итальянски, потом по-немецки, потом по-английски, потом по-французски. В общем, на всех европейских языках она давно уже появилась. И это стало таким очень заметным фактом европейской культуры, не только русской, 20 века. А в России все никак не получалось, и не знаю, когда это состоялось бы, если бы не началась перестройка и так называемое обновление. О счастливой находке. Человек, который работает с архивными материалами, который видит в основе каждой или почти каждой своей работы архивный источник, такие счастливые находки его ожидают довольно часто. Каждая, даже мелочь порой, ищешь, бывает, какую-то дату. Долго, безуспешно, нигде не можешь найти, интернет не помогает. А тут вдруг в каком-то документе, в каком-то письме вдруг обнаруживаешь дату рождения или дату смерти. И это мелочь, но счастливая находка, вполне можно сказать. Из таких находок крупных я бы назвал одну еще в добавлении к письмам Марины Цветаевой. Это дневники петербургского немецкого переводчика, литератора, коллекционера Фридриха или Фёдора Фёдоровича, как его звали в России, Фидлера. Я довольно случайно наткнулся на его дневники, работая с другими темами в архиве Пушкинского дома. И вдруг мне в руки попались эти дневники, я начал их читать, и я понял, по мере того, как я углублялся в эти дневники, что передо мной ценнейший исторический, историко-литературный источник. Фидлер – настоящий немец с родным немецким, родившийся в немецкой семье, отец его был часовщиком, оказался с юности страстным любителем русской литературы. Всего, что связано с русской литературой. Ну, отдельный разговор, конечно, какую роль русская литература вообще всегда играла в жизни страны и в жизни русской интеллигенции, освободительная роль русской литературы и так далее. Но известно, что, в общем, русская жизнь, русское общество всегда было литературоцентричным. Фидлер – типичное порождение этой жизни. Он создал для себя буквально культ всего, что связано с русской литературой. Не только любая книжка, это само собой, но все, абсолютно все, что имеет отношение к литературному миру, к писателям, рукописи, фотографии, рисунки его, личные вещи, трубка, которую он курил, ему принадлежала, палка, на которую он опирался при ходьбе. Все это представляло для него ценность. И все это он приобретал, подбирал, копил и пытался объединить вот в своих 3-4 комнатах на Николаевской улице, здесь неподалеку, где он жил. И в итоге, в начале 20 века, у него собралась коллекция, собрался музей, можно сказать. Это был первый частный литературный музей в России, получивший некоторую известность, некоторый резонанс. О нем писали русские газеты. Писатели стали приходить, дарили Фидлеру то, что считали нужным. Кто приносил письма, причем там письма Короленко или письма Чехова. Кто-то дарил ему рукопись своей книги, которая уже напечатана, и автор не собирается к ней больше возвращаться. Кто-то дарил ему свой пиджак, который тоже обладал для владельца музея определенной ценностью. В конце концов, этот музей стал, ну, привлекать внимание. Фидлер стал думать о том, что с ним делать, как поступить. Началась мировая война. Надо было что-то с музеем делать. Да, он хотел его поначалу передать в Берлин. Это не получилось, началась война. Он завещал его библиотеке, Академии наук. Потом переписал свое завещание на дочь, на единственную дочь. Фидлер умер в начале 1917 года. Какие события начались через месяц после его смерти, хорошо известны. Дочь, которая, видимо, это все тяготило, передала это богатейшему петербургскому коллекционеру, собирателю и издателю Бурцеву за огромную сумму по тем временам. Но это было время Керенского, и деньги назывались керенками. Через пару месяцев они превратились в мусор, эти деньги, в бумагу. Кое-что у нее оставалось, пошло по рукам, коллекция распылилась. Но в Пушкинском доме сохранились дневники, которые Фидлер вел в течение десятилетий. И эти дневники тоже как бы часть того музея литературного, который он создавал всю жизнь, потому что это не просто дневники, в которых автор описывает, как в большинстве дневников, как он провел день, какие события был свидетель, что сегодня писали газеты, тоже ценно. Но Фидлер вел другой дневник. Он отмечал в нем только то, с кем встречался из писателей, что сказал тот или другой писатель, как писатель выглядел, как он себя держал. Если дело происходило на какой-то литературной вечеринке, то Фидлер неизменно отмечал в дневнике, сколько выпил тот или другой писатель и как на него подействовали 2 рюмки или там 8 рюмок. Задавал вопросы писателю, начало его литературной деятельности, какое произведение кажется вам наиболее удачным. Интересовался всегда родственными связями, жена, первая жена, вторая жена, третья и так далее. Все это нашло отражение в его дневнике. Когда я прочитал весь этот материал, а это там десятки тетрадей, написанных по-немецки, причем таким, это не совсем тот немецкий шрифт, к которому привыкли все германисты, он еще был человеком 19 века, и он писал готикой. Тут нужно особое умение. Опять-таки, спасибо моей маме, я читал и читаю готику. И, значит, я эти дневники прочитал и разобрался в этом. И понял, что это совершенно бесценный исторический источник, и надо что-то сделать и опубликовать это хотя бы частично. Возможность издать его по-русски предоставилась мне благодаря Ирине Дмитриевне Прохоровой. Книга была издана в 2008 году с ее, значит, помощью и с помощью Абрама Ильича Рейдблата, редактора издательства НЛО. Оказалась резонансной. Об ошибках. Вопрос научной ошибки хороший, потому что его должен, на мой взгляд, задавать себе вообще каждый ученый, каждый творческий, как сейчас говорят, каждый креативно мыслящий, работающий человек должен себе время задавать вопрос, все ли я правильно делаю, критически относиться к самому себе. Я не могу назвать одну какую-то конкретную, большую, или тем более роковую ошибку, которую я совершил бы, ну, я имею в виду только научную свою биографию, и которую там был бы рад исправить, если бы это было возможно. Я не могу, совершенно искренне говорю, вспомнить о такой ошибке. Но в разное время, в разных работах своих, я допускал ошибки. Поскольку профессионализм все-таки с годами нарастает, и твое критическое отношение к самому себе становится все более острым и более болезненным, то есть ты более глубоко переживаешь свои собственные ошибки, которые, ну, подумаешь, какая-то дата. Но в целом же все приемлемо, более-менее. Вот новый материал какой-то там напечатал и так далее. Но вот эти мелочи, особенно когда их в одной работе скапливается немало, начинаешь воспринимать очень болезненно, и возникает острое желание эти ошибки исправить. А как их можно исправить? Что написано пером, или что напечатано, не вырубишь топором. Исправить можно только одним способом – издать, переиздать то же самое в улучшенном, исправленном и дополненном виде. Этим комплексом страдают многие мои коллеги. И это довольно естественно, что ученый спустя какое-то количество времени переиздает свою старую работу, и мы читаем, что это второе издание или третье издание, дополненное, а иногда и кардинальным образом пересмотренное. И вот я должен сказать, что мне часто и очень часто это хочется сделать с целым рядом своих работ. Это может быть не ошибки, это какая-то недостаточность внимания, но переживается это чрезвычайно болезненно. О счастливых и несчастливых днях. Вы знаете, у меня было несколько счастливых дней, которые я назвал бы счастливыми. И много было дней, которые я назвал бы несчастными. Каких было больше, я не берусь сказать. Счастливым был, безусловно, день, когда я поступил в университет. Это было трудно, потому что я кончил школу, тогда принимали молодых людей либо после армии, либо с трудовым стажем. У меня не было ни того, ни другого. Нужно было выдержать на отлично все экзамены. Медали у меня не было. Я сдал все эти экзамены на пятерке и был принят. И это был счастливый день. У меня был счастливый день, когда я освободился с Колымской зоны. Приехала жена, встретила меня. Мы вышли. Это было на востоке Магаданской области, недалеко от вообще границы с Якутией, в городе Сусуман, зимой. Чудовищный мороз. -60, -62. Ну, так это для человека европейской России звучит как-то страшновато. Там это нормально. И переносится гораздо легче. И вот это был счастливый день. Мы вышли, пришли в гостиницу. Я сделал глоток вина какого-то впервые за 2 года. Сразу же опьянел, буквально с 50 грамм. И потом мы отправились на автобусе в город Магадан. Это было, кажется, 16 часов езды. А оттуда самолетом прилетели в Москву, где меня встречали мои друзья Александр Парнис и Кама Гинкас. И это был счастливый день. Счастливый день в моей жизни был в 87 году, в октябре, когда я впервые пересек российскую границу, имея в кармане заграничный паспорт и визу на въезд в Германию, причем западную. Мне было 47 лет, была уже прожита целая жизнь и даже несколько жизней, и я никогда не думал, что вот так вот я когда-нибудь доберусь, ну, разве что совсем будет необходимость расстаться с Отечеством. И вот я впервые увидел, значит, западный мир. Сначала там один день ГДР, а потом Западную Германию. Это было некоторым переживанием, как у всех, я думаю, советских людей, которые тогда выезжали впервые. И, конечно, эмоции, которые преобладали, были положительные эмоции. Счастливый день в августе 91 года, когда мы все узнали, что путч подавлен. Казалось, что открываются теперь действительно невиданные возможности перед страной, и что эти возможности будут использованы. Наступала пора надежд, и во многом оказавшихся иллюзиями. Я думаю, что все мои счастливые дни остались в прошлом столетии и тысячелетии. Я не могу припомнить ни одного особо счастливого дня, связанных с нулевыми годами или с нынешним временем. Несколько несчастных я бы назвал, а счастливых я не могу припомнить. При том, что для меня эти последние годы были относительно спокойными. Я уже нигде не служил, я стал пенсионером, занимался своим делом, научными трудами, литературными трудами. Это была спокойная трудовая жизнь. В общем, тоже счастливая в каком-то смысле. Спокойная и уже поэтому счастливая. Но счастливая на всю протяженность этого срока, а не как какое-то событие отдельно взятое. Над материалом работали. Интервью. Анна Красильщик. Редакторы. Анна Красильщик и Дарья Герасименко. Звук. Никита Лычев и Мика Голубовский. Выпускающие редакторы Ирина Костырева и Александр Гришин. Прочитать полную версию интервью вы можете в журнале на сайте arzamas.academy.